Глава 15. Предательство. «Не нравится мне это», — протянула Кая. Солдаты герцога и Кристиана слишком легко проникли в крепость. Сразу это не бросилось в глаза, но сейчас, задумавшись, я сопоставил странности и отчетливо это увидел. Не было яростного сопротивления. Стены не защищали до последнего. Их планомерно сдавали, позволяя войскам зайти внутрь. В один момент случилось несколько событий. Со стороны гор показался отряд человек на 500. Они бежали не то чтобы со всех ног, но довольно быстро, в чем виднелась хорошая подготовка и выносливость. Со стороны леса, слева от лагеря, тоже вышел отряд. Пока едва заметный, но я, готовый к любым неожиданностям, их приметил. 5 минут не прошло, как прояснилась расстановка сил. Герцог и Кристиан с теми, кто остался им верен, зашли в крепость и заняли там оборону. Аристократы-предатели, а это около половины, где-то 1500 солдат, отошли в сторону. Они встали в паре сотен метров от крепости и с нашей позиции были видны наполовину. Отряд дарамантов из гор тоже вошел в крепость и присоединился к своим. Я не видел всего, о чем-то лишь догадывался, но, как понимаю, сдали лишь половину крепости, а не всю. Второй же отряд, неизвестно кого, добежал, и я смог разглядеть, что у всех солдат одинаковая форма красных цветов. Это что касается мундиров, а так сверху были черные плащи. «Это каенцы», — пояснил темный герцог. «Они из соседнего доминиона. Решили вмешаться, чтобы здесь отдельное королевство не возникло». На чьей они стороне гадать не пришлось. Их было меньше, чем аристократов-предателей, но остановились они рядом с ними, пусть и сохраняя дистанцию, но и не нападая. «Дерьмо, Сурха!» — выдала Кая. «Ты знаешь, кто это?» «Из соседнего доминиона». «Неожиданно», — ответил я нейтрально, стараясь не выдать, что уже в курсе. «На кого ставишь?» «Так сразу и не скажешь. Кристиан без боя не сдастся». Я мысленно согласился с ней. Почему-то, несмотря на пугающую западню, я не верил, что они с герцогом проиграют. «Ты прав», — сказал старик. «Не знаю, насколько Кристиан вырос в силе, но и раньше какой-то армии его было трудно убить». «Среди собравшихся тоже может быть кто-то сильный», — заметил я. Ожидание тянулось недолго, Кая не выдержала и снова выругалась. «Пусть поубивают друг друга, и закончим на этом». Словно услышав ее, началась бойня. Рязана выждал несколько минут, пока брат точно не покинет территорию их семьи. Это время он потратил на то, чтобы прислушаться, кто там сверху. Саргай не обманул, поставил караулить 2 солдат. Определившись с планами, Рязана выставил вверх обрубок, создал призрачную руку и выстрелил ею вверх. Та врезалась в решетку, откинула ее и вцепилась в шею первого караульного. Схватив его, Рязана дернул на себя, и солдат полетел вниз. Упал неудачно, стукнулся о стены, отскочил и врезался головой в землю, где его окончательно вырубил пленник. Не сбавляя темпа, Рязана схватил и второго солдата, тоже утащив к себе. Только на этот раз отпускать не стал и продолжил сжимать призрачной рукой. Когда караульный свалился, Рязана, выпустив еще одну конечность, вцепился ею в сердце мужчины, пробил покров и сжал. Охранник замер, затрясся, и парень забрал у него нож, висящий на бедре. «Не суетись», — шепнул Рязана. «Что задумали ветиасы? Рассказывай, что знаешь, пока я тебе сердце не вырвал». Вскоре Рязана выбирался наружу, узнав нехитрые подробности происходящего. Армия покинула лагерь, и внутри осталось всего ничего солдат. Те, что будут охранять шатры, ценности и прочие вещи. Останутся и те, кто не собирается участвовать в битве по тем или иным причинам. Всю охрану тех, кто на стороне герцога, собирались зачистить. Когда Рязана выбрался, Саргай уже покинул территорию, как и воины. Остались только 2 охранников, которые сейчас покоились на дне колодца. Прикинув маршрут, Рязана побежал со всех ног искать Халу, которой угрожала смертельная опасность. Кристиан стоял рядом с герцогом, со скучающим выражением лица, поглядывая на стены пока не до конца сломленной крепости. «Овцы отделились», — сказал герцог, когда ему доложили о предательстве. «Что думаешь делать, мой верный воин?» «А нужно что-то делать», — приподнял бровь Кристиан. Ему было откровенно скучно. Битвы, которые раньше вдохновляли, теперь тяготили. «Казнить! Напомнить всем место предателей!» «Если так будет угодно», — ответил Кристиан и отправился на выход из крепости. Начать он решил с предателей. «Нет, я знал, что Кристиан крут. Но чтобы настолько? Старик, а ты в свои лучшие годы смог бы победить эти две армии?» «Да». «В одиночку?» «Да». «Как это возможно?» «Мастер темного пути и тысячи людей вокруг, которые его ненавидят. Что может быть проще?» «Как же остановить такого?» «Нужен мастер посильнее». «На что тогда рассчитывают предатели?» «Что толпа овец сможет загрызть волка. Ты бы знал, насколько часто глупости приходят в головы людям». Пока говорили, начался бой. Кристиан вместе с защитниками шел неспешно. Обмен ударами пошел как раз, когда они вышли в зону видимости. Аристократы их атаковали, и в глазах зарябило от задействованных сил. На это защитники остановились, прикрыв общим щитом Кристиана. Он же просто стоял. «Нет», — возразил старик, — «он не просто стоит. Задействуй силу копья». Я сделал, как сказали, и тогда мир для меня заиграл другими красками. Вокруг Кристиана давлела мощная аура меча, расходясь на сотню метров вокруг. Она касалась аристократов, и те, кто стоял внутри, один за другим умирали. В общей толпе этого не было видно. Со стороны казалось, что Кристиан и защитники не атакуют, но нет-нет, да и кто-то падал замертво. Всего по несколько человек каждую секунду, но трупов становилось больше и больше, а защитники не сказать, что как-то страдали под чужим давлением. «Они заточены на оборону», — пояснил герцог, «чтобы дать Кристиану время разобраться с остальными. Обрати внимание, что самое сильное таинство он отбивает в сторону лично». Мне потребовалось пара десятков секунд, чтобы вычленить в общей мешанине то, о чем говорил старик. И правда, одним лишь мастерством Кристиан бодался с целой армией и побеждал. «Это и есть путь знания». От произнесенного слова пошли вибрации силы. «Кристиан знает, как обращаться с мечом». Мой разум не был способен проникнуть во всю суть, вложенную в это простое пояснение. «Знает, как обращаться с мечом. А остальные сотни воинов, значит, не знают?» Каенцы, которые в первые минуты выжидали, перешли в наступление. Выстроились клином и бросились на Кристиана. Ничего не изменилось. Аура изгоняющего расширилась еще на пару десятков метров, и когда солдаты из соседнего доминиона влетели в нее, то начали умирать тем быстрее, чем ближе подходили к отряду. Это было шокирующее, жуткое зрелище. «Кристиан — монстр», — резюмировала Кая. «Как он это делает?» «Внешнее таинство. Убивает всех мечом». «Кажется, он превзошел моего отца на пике силы», — тихо прошептала девушка, кажется, сама не веря, что говорит это. Я хмыкнул, ожидая, что скажет сам герцог, но тот промолчал. «Кая!» Меня прострелило осознание, от чего по спине побежал холодок. «А что принято делать с предателями?» «Казнить». «А членов семьи?» «Как герцог скажет». «Ветиасы тоже выступили. Я видела их знамя среди предателей. «У Рязана проблемы. Насчет Халы не знаю, где Боротора не разглядеть». «Вот теперь это точно дерьмо. Надо вернуться в лагерь». «Как ты себе это представляешь? Сам хотел поближе подобраться к крепости. Обратно так просто не выйти. Высунемся, нас попытаются убить. Да и вообще, пусть Кристиан сначала всех убьет. Мимо армии мы не пробежим, я уж молчу про то, что можно попасть под горячую руку». Кая дело говорила, но мне от этого было не легче. Рязана не знал, успевает или нет. Он бежал по лагерю, пригибаясь, стараясь не попасться на глаза. Неизвестно было, где чужаки, а где свои. Возможно, своих-то и не было. Ветиасы хотели перебить оставшихся, а оставшиеся хотели не допустить этого. Учитывая, из какой семьи Рязана, достаться ему могло от кого угодно. Рязана боялся не драки, а опоздать. Когда впереди послышался шум боя, он пригнулся и спрятался среди палаток. Оценив, кто и где дерется, свернул и пошел другим путем. Такие ситуации возникали еще не раз. Ему потребовалось минут 20, чтобы дойти до территории Боротор. Чтобы там увидеть Саргая. Защитники у Боротор еще оставались. Три воина, позади них Хала. Саргай что-то сказал, сместился и отрубил руку одному из мужчин. Вместе с рукой на землю полетело оружие, а следом и голова. Отпрыгнув, Саргай рассмеялся. Выругавшись про себя, Рязана, больше не скрываясь, побежал к нему. Каких-то 30 шагов, но этого хватило, чтобы старший брат убил остальных мужчин. Хала попыталась защититься, но получила по лицу и отлетела. «А тебя, девка, я оставил напоследок», — сказал Саргай и резко обернулся, когда Рязана налетел на него. Взмах меча был настолько быстр, что еще немного, и парень отправился бы вслед за мертвыми охранниками. Но он знал, чего ждать от брата, и успел отпрянуть. «Ты?» — Саргай удивился. «Впрочем, так даже лучше. Если ты прибежал спасать девку, значит, предатель». «Рязана!» — крикнула Хала. «Аккуратнее!» — прокричал в ответ парень, пятясь. «Она стоила того, чтобы пойти против семьи!» — Саргай отвел меч в сторону. «Ответь перед тем, как умрешь». «Стоило», — сказал Рязана и разорвал амулет на целой руке. Разрывал он призрачный, именно она была активатором. Вырвавшийся старший дух набросился на Саргая. Тот ударил молниеносно, но это было бессмысленно против духа. Существо вцепилось в плечо мечника и принялось тянуть энергию. Опомнившись, Саргай собирался переместиться и вырваться, но Рязана схватил его призрачной рукой за ногу и дернул на себя, отчего старший брат полетел на землю. Это подарило духу возможность продолжить его жрать. Кристиан изничтожал армии, пока не остались сильнейшие. Человек 30 по обе стороны. Кто-то из солдат пытался сбежать. Даже до самых тупых дошло, что устранить главного воина двух герцогств не получится. С ними Кристиан поступал особенно жестоко. Не убивал, а отрубал руки и ноги. Люди бежали и в один миг падали. Туловище летело вперед, а конечности — как получится. «Благородный и безупречный Кристиан!» — смеялся внутри меня старик, видя, насколько я поражен зрелищем. Было чем поразиться. За столь короткий срок погибло почти 3000 человек, и сделал это всего лишь один воин. Один. Кристиан Изгоняющий. Получается, вся эта война — одна большая профанация. Хватило бы единственного отряда во главе с Кристианом, чтобы захватить весь Доминион. «Должен признать», — проворчал герцог внутри меня. «Задание убить Кристиана нереально. Отменим этот пункт». «Так просто?» — удивился я. «Так просто», — согласился он. «Думаю, отомщу ему сам позже. Тебе же потребуется еще лет 20, чтобы догнать его». «Надо быстрее», — подумал я. «Это всего лишь Кристиан, могучий воин из земель третьего порядка. Уверен, Эар в разы сильнее его. Если я 20 лет одного Кристиана догонять буду, то мне не хватит жизни, чтобы разобраться с Богом». Пока думал о перспективах, наступила развязка. Те воины, что остались на закуску, закуской выступили. С ними разобрались защитники. А разошлись двойками и направились к тем, кто уцелел. Короткие схватки, и прошло совсем немного времени, прежде чем никого из предателей не осталось. На этом битва не закончилась. Вторая часть разворачивалась в крепости, но на фоне того, что было за стенами, там ничего особо интересного не происходило. Дарроманцы давили урсувайцев, а те не сдавались. Кристиан присоединился к ним, и сразу стало понятно, что у дарроманцев нет шансов. Битва растянулась еще на час, и когда крепость почти пала, из нее попытались отступить несколько десятков воинов. Ну, или панически сбежать, так сразу и не скажешь. А вместе с ними потянулись и все те, кто сидел в башнях. Может, кто и захотел остаться нести службу до победного и погибнуть с честью, но куда бы я ни бросал взгляд, отступать начали все. «Наш черед. В этой ситуации лучше проявить себя», — сказал я Кае. «Бить в спину — в этом нет ничего благородного. Но в тот момент я тупо опасался за свою шкуру. Надо было сделать хоть что-то, чтобы показать свою верность армии, Кристиану и герцогу. Нас послали сюда диверсию устраивать. Мы задание не выполнили, и надо было хоть так проявить себя, чтобы потом не спросили». Что-то мне подсказывало, что смерти на этом не закончатся, а только начнутся. Как и допросы с пристрастием. «Дерьмо», — в который раз сказала Кая, но кочевряжиться не стала. «Что могут натворить два практика, которые внезапно оказываются рядом с убегающими солдатами?» «Многое. Хватит, чтобы в крови утопиться». В лагерь вернулись до того, как туда вошли солдаты герцога. На то нами было получено разрешение Галада. Вступив в бой, мы перебили несколько десятков солдат, а потом еще прошли вокруг крепости и разобрались с теми, кто остался наблюдать. Нас заметили, и повезло, что атаковать не стали. В смысле, свои не стали. Дарроманцы-то отбивались еще как. Но то ли не самые сильные остались, то ли мы не зря столько тренировались, проблем не возникло. Нас заметили и вызвали в крепость. Где мы и встретились с Галадом. После короткого разговора нас отпустили. Думаю, он понял, почему я так рвался в лагерь. В небо поднимался дым. Стоило пройти через ворота, мы увидели трупы. Нельзя было сказать, на чьей стороне бились погибшие. «Хотели зачистить тех, кто не с ними», — озвучила Кая очевидное. «Рязана мог быть и среди предателей. Как-никак, это его семья». «Главное, чтобы жив был», — тихо ответил я. Вокруг никого не наблюдалось, но я не хотел рисковать. «Кто такие будете?» — крикнули нам с высоты деревянного забора. Стены были вокруг лагеря, а то, что внутри... тянуло разве что на большие заборы, максимум в полтора человеческих роста. С той стороны показалась голова мужчины в кожаном шлеме. В руках он держал лук, но на нас стрелу не направлял. «Разведчики! Нас послали сюда проверить, что происходит в лагере», — ответил я. «А вы кто будете? Предатели или свои?» «Предатели, как увидели, что с их соратниками стало, бежали в лес. Как будто есть где скрыться». Мужик сплюнул прямо через забор. «Свои, значится?» «Так идите, а мы пока здесь посидим». Я подал Кае знак, и она первой двинулась дальше. Я еще какое-то время на мужика посмотрел и следом отправился. Шли так, чтобы сразу двоих атаковать не могли. Если что, прикроем друг друга. «Мы идем не к Ветиасам», — заметила Кая. «К Боротор. Если Рязана жив, он там». «Ну да. Ради Синевласки он бы точно туда пробился», — кивнула она понимающе. Вскоре догадка подтвердилась. На землях Боротор мы сначала увидели трупы, а дальше и Рязана с Халой. Парень сидел над трупом кого-то, кто носил их родовые одежды. Бледный, с пустым взглядом, он тупо пялился на мертвеца. Хала же, где-то найдя копье, стояла рядом и смотрела на мир с недобрым прищуром. «Рана!» — крикнула она. «Приведи в чувство этого увольня!» Пусть ее голос и прозвучал гневно, но я видел, что девушка беспокоится. «Кто это?» — спросил я, кивнув на труп, когда подошел. «Это его брат», — ответила Хала. «Пришел меня убить, а Рязана того?» — отвела она взгляд. «Убил его». «Как романтично», — съязвила Кая, но я придавил ее взглядом, и она, фыркнув, отошла в сторону. Труп выглядел пожеванным. Рязана все же удалось призвать духа. Давид не зря лекции читал и секретами делился. С помощью ритуалов много разного можно провернуть. «Рязана», — опустился я рядом на колено и положил руку на плечо парня. «Ты как?» «Никогда не убивал братьев». «Опыт дерьмовый, согласен. Но сейчас тебе надо собраться. То, что ты его убил, хорошо». «Хорошо?» — вскинулся он. «Мы не ладили, но пойти против своих — это...» «В данном случае это возможность жить дальше», — твердо сказал я. «Ветиасы отныне предатели. То, что ты пошел против них, единственное, что поможет избежать казни». «Это будет иронично, если меня казнят как предателя. Только не герцога, а семьи». «Обещаю. Как-нибудь мы с тобой обязательно напьемся, чтобы забыться, но сейчас надо собраться. Крепость взята. Все выступившие против Кристиана мертвы. Скоро нас ждет переход через горы, а там... Мне есть что тебе предложить. Новую жизнь». «Земли второго порядка», — понял Рязана. «Именно. Нужен я там без руки». «Как-то же ты этого монстра завалил?» Из Рязана вырвался нервный смешок. Сейчас он в неадекватном состоянии. Я видел, что мои слова не особо подействовали, а раз так... «Поднимайся. Считай это приказом. Поступаешь в наш отряд. Нужно провести разведку». «Которая теперь и не нужна. Шел я сюда за другом, а на остальных мне было плевать».